Золотая лихорадка. Первое. «Пойдем на первый участок, наведем в санчасти порядок», — сказал мне Хабитов после завтрака. Авдеев давно не звонил. После сходки я переселился на второй участок. Лебедева поставили на первый — подогнать работу в Бакулинской бригаде, а Бакулина послали на перевалку водителем. Исаак достал в спорно машину и надеялся с ее помощью хотя бы немного улучшить снабжение. Продукта в лагере почти не осталось. Все же он был своим человеком на 72-м километре, где находились не только стеклозавод, но и большой лагерь, подсобное хозяйство и громадная дача Никишова. Раздали последние запасы обмундирования. Люди обносились до нитки и при этом обнаружили, что у Исаака завалялось несколько японских спецовок, легких, теплых, с подкладкой из синтетической ваты, с карманами на груди и, к тому же, водонепроницаемых. И я получил такую, да еще сапоги. В ботинках ходить было, конечно, легче, но начались дожди, на тропинках стояла вода. Спустя 2 часа мы вошли в лагерь первого участка. Ворота здесь теперь были закрыты, и на вахте, похожей на будку городового, но без соответствующей раскраски, сидел сонный надзиратель, который, сделав нам широкий жест рукой, вяло произнес: «Развяжите». Створки ворот были закручены проволокой, которую пришлось раскрутить. Мы вошли и закрыли ворота за собой таким же способом. Чувствовалось сразу, что народ на первом бедствовал. Между палатками бродили люди из ночной смены, страшно худые и почерневшие, и мертвецки бледные дистрофики, постоянные обитатели санчасти. Они жадно поглядывали на помойку за кухней. Но возле кухни жупелом сидел Лебедев и палкой отгонял от помойки фитилей, которые с тоской смотрели на головки селедок, неочищенные банки из-под консервов. Откуда только взялись эти банки? Лебедев был одет в японскую спецовку, на ногах хромовые сапоги с сильно загнутыми голенищами. Морщинистое лицо стало совсем испитым. Набычившаяся из горбатой спины голова была наголо обрита, хотя, как бригадир, он мог носить волосы. Немигающими пьяными глазами глядел он на дистрофиков, вертя в руках свою весистую палку. Потом вдруг выплюнул окурок и ушел за вахту, очевидно, на прибор. Из палатки санчасти нам навстречу выскочил Авдеев и, подобострастно кланяясь Хабитову, стал конючить у него лекарства, жаловаться на дизентерию. «Жрут, что попало, Ибрагим Умарович, роются в мусоре. Отхожее место переполнено, надо перенести его куда-то подальше. Ладно, пойду к Зельдину. Его нет, ушел с утра. Тогда к Чумакову, предупрежу насчет ямы». Скоро Хабитов направился на поиски подходящего места для новой уборной. За ним шествовала целая делегация – фельдшер, дневальный фиксатый и десятка-полтора шатающихся дистрофиков с лопатами, кайлами и ломами в немощных руках. Замыкал шествие толстый детина с лоснящимся от жира лицом. Один рукав его куртки был пуст и засунут в карман. Еще в начале сезона Миша попал под взрыв, потерял руку и помогал теперь повару Борису на кухне, демонстрируя благотворное влияние хорошего воздуха и обильной пищи на молодой организм. Мише было немногим за 20. Врач остановился возле забора, показал на небольшой клочок земли, еще покрытый мхом. «Здесь! Вот вам углы! Начинайте!» — крикнул он бодрым унтер-офицерским голосом. «И не полметровую! Это меня не удовлетворит!» — любимое словечко врача. «Глубина 1,5 метра!» «Не меньше. Завтра столбы и будку поставим. Замечу, кто будет филонить, тут же выпишу к Лебедеву». Мы сидели в санчасти. Хабитов перебирал кучу бумаг. Я слышал, как он тихо ругался по-татарски. «Акты об избиении», — говорил он будто самому себе. И здесь уже успел. Когда же до этого скота доберусь? Давно его самого прибить надо. Эх, кабы золото! Что там случилось? Последний вопрос относился к событиям по ту сторону палатки. Оттуда доносились возгласы, топот ног по линейке. Кто-то рядом выругался. Мы вышли и увидели, что все бежали по направлению к новой уборной. Плотное кольцо любопытных окружило яму. Они переговаривались с кем-то, кто, очевидно, стоял в ней. «Дорогу!» Мы растолкали зевак и вошли в круг. Как полагалось, люди содрали с поверхности будущей ямы 1,5 на 3 метра мох. Потом начали с помощью ломов и кайл углубляться в грунт. Но яма осталась мелкой, не дошла и до полуметра. В ее середине стоял съемщик Женя и скребком набирал грунт из ямы в лоток. Потом он вылез. И зеваки торжественно отступили, освобождая дорогу. «Пошли, начальник», — сказал он Чумакову и кивнул нам с Хабитовым. «Пошли, попробуем снова. Такого чуда я еще не видал». Он направился к кухне и бесцеремонно сунул лоток в большую бочку с водой, приготовленной для ужина. Появился повар Борис. Начал было ругаться, но Чумаков остановил. «Сейчас увидишь, что такое настоящее золото. 300 граммов сладка. Тащи весы из санчасти!» — крикнул Хабита фельдшеру. Чумаков перебил его. «Отставить! Взвесим в хлеборезке. Твои 100-граммовые не потянут». Плоский деревянный лоток ритмично подрагивал в цепких руках Жени. Короткими движениями он перекатывал крупные камешки на край, потом сбрасывал их, держа лоток чуть выше уровня воды. Вновь набирал воду. Жижи на дне оставалось все меньше. И каждый раз, когда Женя сбрасывал в бочку часть содержимого, слышался тихий стон Бориса. «Туда-сюда, туда-сюда, сброс!» Так несколько раз. отлетали последние камешки. Вдруг Женя погрузил лоток в соседнюю бочку, где вода еще не помутнела. Провел еще взад-вперед, почти ничего не выбрасывая. Потом вдруг погрузил совсем, ловко слил воду и победоносно поднял лоток, показывая его содержимое. Все ахнули. Середина дна была покрыта слоем желтого, похожего на крупный песок, металла. Кое-где еще темнели черные песчинки. Вот это да! Больше никто ничего не мог произнести. Зрелище было слишком неправдоподобным. С одного лотка получилось много больше, чем за 12-часовой рабочий день с тачками, окриками и головокружением от непосильного труда. Молчание нарушил Борис, принеся весы из хлеборезки. «Сколько тут? Высушить бы», — предложил кто-то. Но Женя уже выгребал содержимое своего лотка в алюминиевую литровую тарелку. «Больше полкило», — торжественно объявил Борис. «Ну, скинем на воду». «Пошли к нам», — сказал Чумаков. Мы вошли в палатку охраны. Через 5 минут в ней появился Алёша. Маркшейдер спал, проснулся от общего шума и примчался посмотреть на чудо своими глазами. Тут же предложил: «Поставим охрану у ямы, а то растащат. Эх, жаль, нельзя без начальника лагеря переносить». Они, оказывается, первый лоток набирали из-под моха, вытряхивали прямо с корней. «Погоди», — обратился он ко мне, — «вот план, нанеси сразу, 8 от угла у самого забора». Золото до корней. Про это я когда-то очень давно прочитал у Джека Лондона. Тогда не понял, о чем шла речь. У них на Аляске были металлические лотки, назывались сковородками. Старатели носили куртки из меха, а летом вельветовые брюки, закатанные над высокими шнурованными ботинками. И на боку револьверы в открытой кобуре. Люди крепкие, сытые. Правда, им тоже приходилось терпеть нужду, а иногда и ужасный голод. Но они были свободны и работали на себя. Эх, за такое-то золото хотя бы получше людей накормили. У Бориса на кухне остались один голян да соленая камбала. Жир и сахар кончились. Когда я возвращался в санчасть, у вахты увидел высокого плотного военного, который разговаривал с Чумаковым, стоящим перед ним на вытяжку. Военный был в кителе, галифе и блестящих офицерских сапогах. Под кителем оттопыривалась кобура с пистолетом. Непокрытая голова с красным лицом и длинными темными волосами, сидела почти без шеи на очень широких плечах. Это был новый начальник лагеря. Зельдина Никишов снял за невыполнение плана и отправил на стеклозавод. Новый ходил по лагерю, выслушивал отчеты и распоряжался: «Лагерь перенесем на ту сторону речки, где склад. Прибор здесь поставим, вода рядом, отвал туда. Если нашли металл, голода не будет. За 300 сладка Никишов вам трактир откроет. А пока выдать всем по килограмму хлеба, открыть бочку камбалы, но чтобы никто не надулся водой, все надо перенести до возвращения дневной смены. Ночная перетащит колодку и насос, начнет промывку. Дневные потом все доделают. Приступайте. «А как с больными?» — спросил Хабитов. «Кто хочет получить хлеб, пускай помогает. Санчасть все равно им перетаскивать. Остальным хлеба не прибавлять». Хабитов получил дополнительный хлеб для больных и первым поставил свою палатку на новом месте. Вернувшаяся вечером смена глазам своим не поверила. Лагерь уже стоял на том берегу речки. Ребят заставили переносить забор, мотать колючую проволоку, переставлять столбы, вахту. Долго ругались, разбирая постели и личные пожитки из большой кучи, оставленной ночными на старом месте. В это время те, изнемогая от груза, появились на дороге с колодкой. Смонтировать трап для тачек всего несколько метров было минутным делом. Затем приволокли насос и начали промывку. Было смешно смотреть, как некоторые таскали грунт на прибор ведрами. Первый забой находился в 5 метрах от бункера. Лебедев куда-то исчез, командовал Иван Нос. На рассвете Чумаков остановил прибор. Съемка металла теперь тянулась долго. Второе. Днем я работал с теодолитом. Для Магадана требовалась схема нового месторождения. Вольны почти все с радостью запили. Леша третий день лежал в своей палатке, без конца опохмелялся и был не в состоянии держать в руке карандаш. Я нашел старый довоенный репер, привязался к нему и к нашему новому, сверкающему белизной свежеочищенного дерева и благополучно завершил съемку. В палатке все вычертил, потом, используя схему, стал подсчитывать объем, вынутый из новой ямы, и сравнивать его с нарядами, которые мне всучил Нос. Приписки были ужасные. Я пошел к Чумакову. «Ты что мне суешь? Я что, горный мастер?» Заорал он, когда я протянул ему наряды. «Но нет у нас здесь больше вольного начальства», — возразил я. «А наряды надо закрывать. Вы металл взвешиваете, расписываетесь. Значит, можете наряды подписать. Какой тут контроль, когда металла столько?» «Ладно, хрен с ним, подпишу. Дай сюда. Сегодня утром 36 300. А сколько еще в отвал летит? Но возиться некогда. Время прижимает. Женя после съема набрал металл в котелок. Как поднял, так душка отлетела. Котелок на 3 литра баланды, а не на 2 пуда золота с гаком. Пришлось подбирать земли и перемывать. Ну и металл». «Второй участок тоже сюда?» «Да, начальник сейчас там все ликвидирует. Только Туманов остается со своими бездельниками. Да еще второй, Бочкарев, вчера прибыл. Что им делать там, не знаю. Но начальнику виднее. Погоди, соберутся сюда все придурки, через одного будем гонять на общие. А Лебедев гуляет где-то опять. Кажись, скоро его брашки каюк.